Год скорби. Кончина Абу Талиба. Болезнь отпускала Абу Талиба, и вскоре он умер. Это случилось в месяце Раджаб 10-го года от начала пророчества, через 6 месяцев после прекращения бойкота. Сообщается также, что он скончался в Рамадане за 3 дня до смерти Хадиджи, да будет доволен ею Аллах. В Сахихе Аль-Бухари приводится следующее сообщение, передаваемое со слов Аль-Мусайба, да будет доволен им Аллах. Когда Абу Талиб был близок к смерти, к нему пришел посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, обнаруживший, что у него уже находятся Абу Джахль бин Хишам и Абдуллах бин Абу Умайя бин Аль-Мугайра. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал Абу Талибу: «О дядя, произнеси слова «Нет Бога, кроме Аллаха», «Ля иляха илляллах», благодаря чему я смогу свидетельствовать за тебя перед Аллахом». Услышав это, Абу Джахль и Абдуллах бин Умайя в один голос сказали: «О Абу Талиб, неужели ты отступишься от религии Абдуль-Муталиба?» И после этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, продолжал предлагать ему произнести эти слова, а они повторяли свое до тех пор, пока Абу Талиб не произнес свои последние слова, подтвердив, что он не отступится от религии Абдуль-Муталиба, и отказавшись сказать: «Нет Бога, кроме Аллаха». Тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Что до меня, то, клянусь Аллахом, я обязательно стану просить прощения для тебя, пока мне не будет запрещено делать это». И тогда Аллах Всевышний ниспослал аят, в котором говорится: «Не подобает пророку и тем, кто уверовал, просить прощения для многобожников, после того, как им стало ясно, что они — обитатели огня, даже если они и являются их родственниками». И был ниспослан другой аят: «Поистине, не ты поведешь правильным путем тех, кого любишь, но Аллах поведет им, кого пожелает». Нет необходимости доказывать, что Абу Талиб обеспечивал пророку, салаллаху алейхи вассалям, защиту и, по сути дела, был той крепостью, которая позволяла исламскому призыву защищаться от нападок предводителей курайшитов и неразумных людей. Однако Абу Талиб оставался приверженным религии своих предков и поэтому достичь полного успеха не мог. В Сахихе Аль-Бухари сообщается, что однажды Аль-Аббас бин Абдуль-Муталиб, да будет доволен им Аллах, спросил пророка, салаллаху алейхи вассалям: «Почему ты ни от чего не избавил твоего дядю? Ведь поистине он защищал тебя и гневался на других из-за тебя». На что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если бы не я, он обязательно оказался бы в нижнем слое огня». Передают со слов Абу Саида Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что он слышал, как однажды, когда в присутствии пророка, салаллаху алейхи вассалям, упомянули о его дяде, он сказал: «Может быть, мое заступничество пойдет ему на пользу в день воскресения, и он будет помещен в верхний слой огня, который будет доходить ему только до щиколоток». Смерть Хадиджи, да будет доволен ею Аллах. Через 2 или 3 месяца после смерти Абу Талиба скончалась и мать правоверных Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, умершая в Рамадане 10-го года от начала пророчества, когда ей было 65 лет, а посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, 50. Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, была одной из великих милостей Аллаха, оказанных им посланнику Аллаха. Она прожила с ним 1/4 века, жалея его в периоды тревог, помогая ему в самые трудные моменты, оказывая помощь в доведении его послания до людей, разделяя с ним трудности тяжкой борьбы и оказывая ему моральную и материальную поддержку. Сообщается, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Она уверовала в меня, когда люди в меня не верили, и поверила мне, когда люди объявили меня лжецом, и поделилась со мной тем, что имела, когда люди отказывали мне, и Аллах наделил меня от нее детьми, а от других мне детей не дал». В Сахихе Аль-Бухари сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды Джибраил явился к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: „О посланник Аллаха, Хадиджа принесла приправу к хлебу. Когда она подойдет к тебе, приветствуй ее от имени ее Господа и от меня, и порадуй ее благой вестью о том, что в раю ее ждет дом из полого жемчуга, где не будет шума и где не будет она знать усталости». Скорбь за скорбью. Два этих мучительных события отделяли друг от друга считанные дни, а сердце посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, содрогалось от печали и боли. Кроме того, не прекращались постоянные нападки на него со стороны курайшитов, которые после смерти Абу Талиба открыто преследовали его. Таким образом, одна скорбь прибавилась к другой. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отчаялся в том, что они перестанут делать это, он отправился в Таиф в надежде на то, что его жители ответят на его призыв или предоставят ему убежище и окажут помощь в борьбе против его соплеменников. Однако и там он не нашел ни убежища, ни поддержки. Более того, в Таифе ему нанесли новые обиды и оскорбления, подобных которым он не видел и от курайшитов. Мекканцы подвергали жестоким преследованиям не только пророка, саллаллаху алейхи вассалям, но и его сподвижников, в результате чего его товарищ Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, был вынужден покинуть Мекку и добрался до Барк-аль-Гаймад, намереваясь перебраться в Эфиопию. Но его вернул обратно Ибн ад-Дагина, который гарантировал ему свою защиту. Ибн Исхак пишет: «После смерти Абу Талиба курайшиты подвергли посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, таким преследованиям, о которых при его жизни не могло быть и речи. Как-то раз один наглец из числа курайшитов высыпал ему на голову горсть пыли, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в таком виде пришел домой. А когда одна из его дочерей подошла к нему и, плача, стала очищать голову отца от пыли, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ей: „Не плачь, о доченька, поистине Аллах защитит твоего отца“. И он, саллаллаху алейхи вассалям, говорил также: „Пока Абу Талиб не умер, курайшиты не могли сделать мне ничего дурного“. Из-за того, что в этом году бедствия обрушивались на посланника Аллаха одно за другим, он назвал его годом скорби. И под этим названием он вошел в историю. Женитьба на Сауде, да будет доволен ею Аллах. В месяце Шаваль 10-го года от начала пророчества посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, женился на Сауде бинт Зам'а, да будет доволен им Аллах, уже давно принявший ислам и переселявшийся в Эфиопию со второй группой мусульман. Ее первым мужем был Ас-Сакран бин Амар, да будет доволен им Аллах, который принял ислам и переселился вместе с ней, но умер либо в Эфиопии, либо после возвращения в Мекку. После истечения положенного срока траура посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, посватался к Сауде, да будет доволен ею Аллах, и женился на ней. И она стала первой женщиной, на которой он женился после кончины Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, а через несколько лет она уступила свою очередь Айше, да будет доволен ею Аллах. Причины терпения и стойкости. Здесь кроткий человек остановится в замешательстве, а разумные станут спрашивать друг друга, в силу каких же причин и факторов мусульмане выработали в себе столь удивительную стойкость. Как удалось им претерпеть все эти гонения, при одном только упоминании о которых сжимаются сердца? С учетом того, что подобные вопросы волнуют людей, мы считаем необходимым кратко рассмотреть эти факторы и причины. Основной причиной этого послужила вера в одного только Аллаха и познание его должным образом. Ведь когда радость твердой веры проникает в сердца, она становится тяжелой, как гора, и уже не покидает их. Для человека, обладающего столь твердой верой и убежденностью, все мирские трудности, какими бы многочисленными, великими, опасными и тяжкими они не были, по сравнению с его верой, подобны зеленой ряске, покрывающей поверхность бурного потока, который пришел, чтобы разрушить прочные преграды и неприступные укрепления. Такой человек не обращает никакого внимания на эти трудности, ведь он ощущает сладость своей веры, восторг от подчинения ей и радость, которую приносит ему его убежденность. А Аллах Всевышний сказал: «Что касается пены, то она исчезнет, как и все бесполезное. Что же касается приносящего людям пользу, то оно останется на земле». Эта единая причина лежит в основе целого ряда других причин, в силу которых укрепляются стойкость и терпеливость. Здесь можно указать на следующие причины. Руководство, к которому тянутся сердца. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, который являлся высшим примером не только для мусульманской общины, но и для всего человечества, отличался прекрасным характером, внутренним совершенством, достойными нравственными качествами, благородными свойствами и прочими высокими достоинствами, благодаря чему сердца испытывали к нему влечение, а души хранили ему верность. Он, как никто другой, был наделен внушающим любовь совершенством, а также необычайным благородством, достоинством, добротой, воздержанностью, честностью, правдивостью и всеми иными благими качествами, в чем не сомневались даже его враги, не говоря уже о тех, кто его любил и был с ним рядом. И что бы он ни говорил, они были убеждены в правдивости его слов. Сообщается, что как-то раз собрались вместе трое курайшитов, каждый из которых втайне от своих товарищей слушал чтение Корана. А после того, как их тайна открылась, один из них спросил Абу Джахля, являвшегося одним из этих троих: «Что ты думаешь о том, что слышал от Мухаммада?» Он сказал: «Что я слышал? Мы соперничали с людьми из рода Бану Абд-Манаф в делах чести. Они кормили людей, и мы кормили их. Они носили знамя, и мы носили его. Они делали подарки, и мы делали их. И мы пользовались таким же почетом и уважением, как и они. А потом они сказали: у нас есть пророк, к которому приходит откровение с неба. А когда мы дождемся этого? Но, клянусь Аллахом, мы никогда не уверуем в него и не будем считать его слова правдой». Кроме того, Абу Джахль не раз говорил: «О Мухаммад, мы не обвиняем тебя во лжи, но мы не верим тому, с чем ты пришел». И Аллах ниспослал аят, в котором говорится: «И поистине, не твои слова они считают ложью, но это несправедливые отрицают знамения Аллаха». Однажды неверные подвергали его поношению трижды в течение одного дня, и только на третий раз пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О курайшиты, я принес вам гибель». И эти слова так подействовали на людей, что даже тот из них, который был настроен наиболее враждебно, стал обращаться к нему с самыми хорошими словами, которые только мог подыскать. А когда они положили ему на спину внутренности верблюда во время совершения земного поклона, он призвал на них проклятие, и тогда они перестали смеяться, почувствовали тревогу и беспокойство и убедились в том, что им не избежать гибели. После того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проклял Утайбу бин Абу-Лахаба, того не покидала уверенность в том, что проклятие непременно настигнет его. Когда же Утайба увидел льва, он воскликнул: «Клянусь Аллахом, Мухаммад погубил меня, находясь в Мекке!» Убай бин Халяф часто угрожал ему убийством, и однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Это я убью тебя, если захочет Аллах». А после того, как во время битвы при Ухуде пророк, саллаллаху алейхи вассалям, легко ранил Убайя в шею, тот стал говорить: «Он же сказал мне в Мекке, я убью тебя, и клянусь Аллахом, он мог бы сделать это, даже если бы плюнул в меня». Находясь в Мекке, Саад бин Муаз сказал Умайе бин Халяфу: «Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что они убьют тебя». После чего того охватил сильный страх, и он поклялся не покидать Мекку. А когда Абу Джахль вынудил его выступить для участия в битве при Бадре, он купил в Мекке лучшего верблюда, чтобы иметь возможность бежать. Его жена сказала ему: «О, Абу Саффан, ты, наверное, забыл, что сказал твой брат из Ясриба», на что он ответил: «Клянусь Аллахом, нет, я хочу проехать с ними только немного». В подобном положении находились враги пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А для своих сподвижников и товарищей он был подобен духу, душе, сердцу или глазу, так как вызывал к себе искреннюю и горячую любовь, и они устремлялись к нему подобно воде, устремляющейся в низины, а души притягивались к нему подобно тому, как железо притягивается к магниту. Следствием этой любви и преданности являлась их готовность жертвовать собой, лишь бы только ничто не повредило ему. Однажды в Мекке Абу Бакр бин Абу Кухафу повалили на землю и сильно избили. К нему подошел Утба бин Рабиха и принялся наносить ему удары своими прошитыми сандалиями, стараясь попасть ему в лицо и прыгая на живот Абу Бакра, в результате чего лицо его изменилось до неузнаваемости. Люди из рода Бану Тайм положили его на кусок ткани и принесли домой, не сомневаясь, что он уже умер. Однако в конце дня Абу Бакр смог говорить и спросил: «Что делает посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям?» Они принялись порицать его, а потом встали и сказали его матери Аль-Хайр: «Не вздумай кормить или поить его чем-нибудь». Оставшись с ним наедине, она стала настойчиво предлагать ему еду, но он все спрашивал: «Что делает посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям?» Она сказала: «Клянусь Аллахом, я ничего не знаю о твоем товарище». Тогда он сказал: «Ступай к Джамиль бин Аль-Хаттаб и спроси о нем у нее». Она пошла к Джамиль и сказала: «Абу Бакр спрашивает тебя о Мухаммаде бин Абдуллахе». Она сказала: «Я не знаю ни Абу Бакра, ни Мухаммада бин Абдуллаха, но если хочешь, я пойду с тобой к твоему сыну». Она сказала: «Да», и та пошла с ней. Обнаружив, что Абу Бакр находится в тяжелом состоянии, Джамиль подошла к нему, начала кричать и сказала: «Поистине, нечестивцы и неверные нанесли тебе обиду, но я надеюсь, что Аллах отомстит им за тебя». Он спросил: «Что делает посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям?» Она сказала: «Нас слышит твоя мать». Абу Бакр сказал: «Тебе нечего ее опасаться». Тогда она сказала: «Он жив, здоров, и с ним все в порядке». Абу Бакр спросил: «Где он?» Она ответила: «В доме Ибн Аль-Аркама». Тогда он сказал: «Клянусь Аллахом, я не буду ни есть, ни пить, пока не приду к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». Но женщины уговорили его подождать, а когда на улицах никого не осталось из-за жары, вывели Абу Бакра из дома, поддерживая его с двух сторон, и привели к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. В разных местах этой главы мы приведем редкие примеры любви и преданности, что нашло особенно яркое выражение во время битвы при Ухуде, в поступке Хубайба и тому подобных вещах. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в полной мере ощущали ту великую и огромную ответственность, которая возложена на людей, как ощущали они и то, что от этой ответственности нельзя уклоняться ни при каких обстоятельствах, так как последствия уклонения принесут больше вреда, чем преследование, а ущерб, который в результате этого понесли бы не только они сами, но и все человечество, был бы несоизмерим с трудностями, связанным с выполнением того, что на них было возложено. Вера в мир иной. Эта вера, наряду с прочими факторами, способствовала усилению у них чувства ответственности. Они были полностью уверены в том, что предстанут перед Господом и станут давать отчет за все свои значительные и незначительные дела, после чего их ждет либо вечное блаженство, либо вечные муки в пламени ада. По этой причине их жизнь проходила между страхом и надеждой. Они надеялись на милость их Господа и боялись его кары. И о них было сказано: «И которые подают то, что положено, тогда как сердца их страшатся возвращению к их Господу». Они знали, что мир этот со всеми его мучениями и блаженством не может идти ни в какое сравнение с миром вечным. и это твердое знание делало в их глазах все мучения, трудности и горести земной жизни столь ничтожными, что они просто не придавали им никакого значения. Коран. В эти трудные, страшные и мрачные моменты ниспосылались красноречивые суры и аяты, содержавшие в себе неопровержимые доводы и аргументы относительно принципов ислама, которые служат стержнем призыва. Они направляли мусульман к созданию тех основ, на которых по предопределению Аллаха возникло исламское общество, величайшее и лучшее человеческое общество в мире. Эти аяты побуждали мусульман хранить терпение и быть стойкими. В них приводились соответствующие примеры и разъяснялся мудрый смысл этого. Так Аллах Всевышний сказал: «Неужели вы посчитали, что войдете в рай, не испытав подобного тому, что постигло живших до вас? Обрушивались на них тяготы и бедствия, и бывали они потрясены до такой степени, что посланник и уверовавшие вместе с ним говорили: «Когда же придет помощь Аллаха?» Поистине, помощь Аллаха близка». Аллах Всевышний также сказал: «Алиф, лям, мим. Неужели люди полагают, что их оставят, если они скажут: „Мы уверовали“, и не будут они подвергнуты испытанию? Мы испытывали и тех, кто был до них, ведь Аллах непременно узнает правдивых и узнает лживых». Кроме того, эти аяты содержали убедительный ответ на утверждение неверующих и упорствующих, не оставляя им никакой возможности для уверток. Иногда они открыто предупреждали их о пагубных последствиях, которые повлекут за собой их упорная приверженность заблуждениям и упрямство, приводя в качестве доказательства примеры оказания Аллахом благодеяний верующим и исторические данные, указывающие на установление относительно близких к Аллаху аулия и тех, кто являлся его врагами. Иногда же в этих аятах Аллах обращается к ним мягко, а сами эти аяты представляют собой разъяснения и указания, направленные на то, чтобы они отказались от своих явных заблуждений. Коран вел мусульман к новому миру, указывая им на различные явления Вселенной, красоту господства Аллаха, совершенство Его сущности, воздействие милости и проявление благоволения Аллаха, в результате чего они начинали испытывать к этому непреодолимое стремление. В этих аятах были слова обращения к мусульманам, которыми их Господь радовал их, обещая им свою милость, свое благоволение и райские сады, где их ждет вечное блаженство, и рисуя перед ними картины того, что ждет их врагов из числа несправедливых неверных, которые сначала будут осуждены, а потом их повлекут лицами вниз, чтобы они вкусили наказание ада. Радостные вести об успехе. Вместе с тем, еще до того, как мусульмане столкнулись с трудностями и преследованиями, они знали, что принятие ислама навлечет на них не только различные бедствия и гибель. Им было известно и то, что цель исламского призыва с самого начала состояла в том, чтобы покончить с невежеством и той жестокой системой, которую оно породило, а также введении за собой всего человечества к тому, что угодно Аллаху, и в том, чтобы привести его от поклонения рабам к поклонению Аллаху. Ниспосылавшиеся аяты Корана иногда прямо, а иногда в иносказательной форме, сообщали подобные радостные вести. В эти тяжелые времена, когда земля стала для мусульман тесной, и им некуда было деваться, и они были на грани гибели, ниспосылались аяты, где говорилось о взаимоотношениях между прежними пророками и людьми их народов, объявлявшими их лжецами и не веровавшими в них. В этих аятах рассказывалось о таких событиях, которые полностью соответствовали взаимоотношениям между мусульманами и неверными в Мекке. Но в них упоминалось и о том, что все это завершилось уничтожением неверных и несправедливых и оставлением земли и всего, что на ней было, рабам Аллаха. В этих рассказах ясно указывалось на то, что в будущем мекканцы потерпят неудачу, а мусульман, как и исламский призыв в целом, ждет успех. В эти периоды были ниспосланы аяты с радостными известиями о победе верующих. Так Аллах Всевышний сказал: «А прежде уже было обращено слово наше к нашим рабам-посланникам, что непременно будет им оказана помощь и что наше воинство непременно одержит победу. Отвернись же от них на какое-то время и посмотри на них. Скоро они увидят. Неужели они торопят наше наказание? Когда обрушится оно на жилище их, плохим будет утро для тех, кто был предупрежден». Аллах Всевышний также сказал: «Скоро будет разбита эта толпа, и они обратятся в бегство». Аллах Всевышний также сказал: «Они лишь союзники, которые будут разбиты». А о переселившихся в Эфиопию было сказано так: «А тех, кто покинул свои дома ради Аллаха, подвергшись притеснениям, мы обязательно поселим в мире этом в хорошем месте, а награда мира вечного будет еще больше, если бы они только знали». Когда пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спросили об истории Юсуфа, был ниспослан ниже следующий аят: «Поистине, в случившемся с Юсуфом и его братьями заключены знамения для спрашивающих». Это означало, что мекканцев, спрашивавших об этом, должна была постичь такая же неудача, как и его братьев, и что они, подобно им, должны были полностью покориться. О посланниках Аллах Всевышний сказал так: «Неверные говорили своим посланникам: „Мы обязательно изгоним вас с нашей земли, если вы не вернетесь в лоно нашей религии“. И Господь их ниспосылал им откровения: „Мы обязательно погубим несправедливых и обязательно заселим вами землю после них. Это для тех, кто боится предстояния предо мной и боится моей угрозы“». Когда началась война между персами и византийцами, неверные желали победы персам, так как они были многобожниками, а мусульмане хотели, чтобы победили византийцы, веровавшие в Аллаха, посланников, откровения, Писания и последний день. В этой войне победили персы. Но Аллах ниспослал радостную весть о том, что потом одержат победу византийцы, что и произошло через несколько лет после этого события. Однако он не ограничился одной только этой радостной вестью. Он ниспослал и другую, которая ясно указывала на то, что Аллах окажет мусульманам поддержку. Аллах Всевышний сказал: «И в тот день порадуются верующие благодаря помощи Аллаха». Время от времени посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сам приносил эти радостные вести. Так, когда наступал сезон торговых ярмарок, он приходил к людям в Указе, Маджани и Зуль-Маджази, чтобы доносить до них послание Аллаха, и не только радовал их известиями о рае, но и говорил им следующее: «О люди, говорите: нет Бога кроме Аллаха, и вы преуспеете, и благодаря этому вы подчините себе арабов, и покорятся вам персы, а если вы умрете, то будете царями в раю». Раньше мы уже упоминали о том, что ответил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда Утба бин Рабига, понявший, что в конце концов дело пророка, саллаллаху алейхи вассалям, победит, хотел прельстить его мирскими благами. И мы говорили о том, что ответил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, последней делегации, явившейся к Абу Талибу. Он ясно сказал им, что добивается от них только одной фразы, произнесение которой позволит им подчинить себе арабов и приведет к тому, что им покорятся персы. Сообщается, что Хаббаб бин Аль-Арат, да будет доволен им Аллах, сказал: Однажды, в то время, когда мы подвергались притеснениям со стороны многобожников, я пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, который лежал в тени Каабы, положив под голову свой плащ. И я сказал: «Не обратишься ли ты к Аллаху с мольбой за нас?» В ответ на это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, лицо которого покраснело от гнева, сказал: «Среди живших до вас было так, что человека раздирали железными гребнями, отделявшими мясо от костей, но и это не могло заставить его отречься от своей религии. Клянусь Аллахом, Аллах обязательно приведет это дело к завершению, и будет так, что всадник, направляющийся из Саны в Хадрамут, не станет бояться никого, кроме Аллаха». В другой версии этого хадиса сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также сказал: «И волка для своих овец, но вы слишком торопитесь». Эти радостные вести не оставались тайными, но распространялись открыто, и неверные знали о них точно так же, как и мусульмане. И поэтому, когда однажды Аль-Асвад бин Аль-Муталиб и его собеседники увидели сподвижников пророка, они стали злословить о них и говорить: «Явились к вам цари земли, которые победят Хасроя и императора», после чего принялись свистеть и хлопать в ладоши. Получая эти радостные вести, касавшиеся славного будущего в этом мире, и питая большие надежды на обретение рая, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, смотрели на постоянные гонения, которым они подвергались со всех сторон, и на непрерывные бедствия, сыпавшиеся на них отовсюду, всего лишь как на летние облака, которые скоро разойдутся. Со своей стороны, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, постоянно поддерживал в своих сподвижниках веру, очищая их души путем обучения мудрости и Корану, и воспитывая их с помощью тонких и действенных методов. Это позволяло ему побуждать их стремиться к духовному возвышению, чистосердечью, нравственному очищению, освобождению от власти материального, оказанию противодействия страстям и устремленности к Господу небес и земли. Он зажигал огонь в их сердцах, вел от мрака к свету, учил претерпевать обиды, прощать и властвовать над своей душой, чтобы благодаря этому они еще больше утверждались в своей религии, питали отвращение к страстям, усердствовали на пути снискания благоволения Аллаха, стремились к раю, знанию и постижению религии, строго спрашивали с самих себя за все свои дела, сдерживали всевозможные устремления души, чувства и гнев, проявляли терпение и спокойствие и всегда держались достойно.